— сказал Андрей задумчиво. — Значит, может, и ничего. — Ладно, пошли домой. Они вернулись на второй этаж. Немой остался в своем углу, а Андрей прошел к себе. Кореец Пак уже ждал его, беседовал о чем-то с Изей. Увидев Андрея, он замолчал и поднялся ему навстречу. — Садитесь, господин Пак, — сказал Андрей и сел сам. Пак, чуточку помедлив, осторожно опустился на сиденье стула и положил руки на колени. Желтоватое лицо его было спокойно, сонные глаза влажно поблескивали сквозь щелочки между припухшими веками. Андрею он всегда нравился, чем-то неуловимо напоминал Кэнси, а может быть, просто потому, что был всегда опрятен, благожелателен, со всеми дружелюбен, но без всякой фамильярности, немногословен, но вежлив и приветлив, всегда немного сам по себе, всегда на некотором неуловимом расстоянии. А может быть, потому что именно он, Пак, прекратил эту нелепую стычку на 340-м километре. В самый разгар пальбы вышел из развалин и, подняв руку с раскрытой ладонью, неторопливо двинулся навстречу выстрелам. — Вас не разбудили, господин Пак? — спросил Андрей. — Нет, господин советник, я еще не ложился. — Желудок мучает? — Не больше, чем других. — Но, вероятно, и не меньше, — заметил Андрей. — А как у вас с ногами? — Лучше, чем у других. — Это хорошо, — сказал Андрей. — А как вообще самочувствие? Очень сильно устали. — У меня все в порядке. Благодарю вас, господин советник. — Это хорошо, — повторил Андрей. — Я вот почему побеспокоил вас, господин Пак. Завтра объявлен большой привал, но уже послезавтра я намерен с особой группой совершить небольшую рекогносцировку. Километров на 50-70 вперед. Нам надо найти воду, господин Пак. Идти будем, вероятно, налегке, но быстро. — Понимаю вас, господин советник, — сказал Пак. — Прошу разрешения присоединиться. — Благодарю. Хотел просить вас об этом. Итак, выходим послезавтра прямо в 6 утра. Сухой паек и воду получите у сержанта. Договорились? Теперь вот что. Как вы полагаете, сумеем мы найти здесь воду? — Думаю, да, — сказал Пак. — Я слышал кое-что об этих районах. Где-то здесь должен быть источник. Когда-то, по слухам, это был очень обильный источник. Теперь он, вероятно, оскудел, но на наш отряд, возможно, и хватит. Надо посмотреть. — А может быть, он вообще пересох? Пак покачал головой. — Возможно, но весьма маловероятно. Я никогда не слыхал об источниках, которые пересыхают совсем. Выход воды может уменьшиться, даже сильно уменьшиться, но совсем источники, видимо, не пересыхают. — В документах я пока не нашел ничего полезного, — сказал Изя. — Вода в город подавалась по акведуку, а теперь этот акведук сух, как я не знаю что. Пак промолчал. — А что вы еще слыхали об этих кварталах? — спросил его Андрей. — Разные, более или менее страшные вещи, — сказал Пак. — Часть — явная выдумка. Что касается остального, он пожал плечами. — Ну, например, — сказал Андрей благодушно. — Собственно, все это я уже рассказывал вам раньше, господин советник. Например, по слухам, где-то неподалеку отсюда находится так называемый город железноголовых. Однако кто такие эти железноголовые, я понять так и не сумел. Кровавый водопад, но это еще, по-видимому, далеко. Вероятно, речь идет о потоке, который размывает какую-нибудь горную породу красного цвета. Воды там, во всяком случае, будет много. Существуют легенды о говорящих животных. Это уже на грани вероятного. А о том, что находится за этой гранью, говорить, видимо, не имеет смысла. В

уничтожить. Чтобы мы пропали без вести, понимаешь? — Ну, брат, — сказал Изя. Пальцы его со скрипом копались в бороде, отыскивая бородавку. «Да, — Да-да, я все пытаюсь понять, кому это может быть выгодно. И получается, что это выгодно твоему Паку. Молчи, дай мне договорить. Если мы пропадем без вести, Гейгер не узнает ничего, ни о колонии, ни о чем. И вторую такую экспедицию он не скоро решится организовать, и тогда не надо им будет уходить на север, покидать насиженное место. Вот так вот у меня получается, понимаешь? — По-моему, ты с ума сошел, — сказал Изя. — Откуда у тебя эти ощущения? Если насчет повернуть оглобли, тут никаких ощущений не надо. Все хотят повернуть. Но откуда ты взял, что нас хотят уничтожить? — Не знаю, — сказал Андрей. — Я тебе говорю ощущения. Он помолчал. Во всяком случае, я правильно решил взять Пака с собой послезавтра. Нечего ему тут без меня в лагере делать. — Да он-то здесь при чем? — гаркнул Изя. — Ну, подумай ты головой своей дурацкой. Ну, уничтожит он нас. А потом что? 800 километров пешком? По безводью? — Откуда я знаю? — огрызнулся Андрей. — Может, он трактор умеет водить. — Ты еще мымру заподозри. — сказал Изя. — Как это? — Как в сказке о царе Дадоне. Шамаханская царица. — Да, мымра, — задумчиво сказал Андрей. — Тоже штучка та еще. И этот не мой. Кто он, откуда? Почему ходит везде за мной, как собака, даже в сортир? — Между прочим, ты знаешь, что он уже, оказывается, в этих местах побывал. — Открытие сделал, — сказал Изя пренебрежительно. — Это я давным-давно понял. Эти безъязыки пришли с севера. — Может быть, им здесь и вырезали языки, — сказал Андрей негромко. Изя посмотрел на него. — Слушай, давай выпьем, — сказал он. — Разбавлять нечем. — Ну, тогда хочешь, я тебе мымру приведу? — Иди ты к дьяволу! Андрей поднялся, морщась, подвигал стертой ногой в ботинке. — Ладно, я пойду погляжу, как и что. Он похлопал себя по пустой кобуре. — У тебя пистолет есть? — Есть где-то. — А что? — Ладно, так пойду, — сказал Андрей. Вытаскивая на ходу фонарик, он вышел в коридор. Немой поднялся ему навстречу. Справа, в глубине квартиры, из-за приоткрытой двери, слышались негромкие голоса. Андрей приостановился. — В Каире, Даган, в Каире! — внушительно вещал полковник. — Теперь я вижу, что вы все забыли, Даган. 21-й полк йоркширских стрелков. И командовал им тогда старина Билл, 5-й баронет Стрэтфорд. — Я прошу извинения, господин полковник, — почтительно возражал Даган. — Мы можем прибегнуть к дневникам господина полковника. — не надо никаких дневников, Даган. Занимайтесь своим пистолетом. Вы мне еще обещали почитать на ночь. Андрей вышел на лестничную площадку и, как на телеграфный столб, налетел на Элизауэра. Элизауэр курил, сутулившись, прислоняясь задом к железным перилам. — Последнее перед сном? — спросил Андрей. — Так точно, господин советник. Сейчас ложусь. — Ложитесь, ложитесь, — сказал Андрей, проходя. — Знаете, больше спишь, меньше грешишь. Элизавр почтительно хихикнул ему вслед. «Верста коломенская», — подумал Андрей. «Попробуй мне только в 3 дня не управиться, самого в волокушу запрягу». Нижние чины располагались на нижнем этаже, хотя гадить они наладились на верхних. Разговоров здесь слышно не было.